Страшные истории. Паутина. Рассказывает Александр Мещеряков. Жители одной горной деревни захотели взобраться на гору, которая была рядом с их деревней. Они никогда там не были. Гора была очень красивой, летом она казалась темно-синей, зимой покрывалась серебром от снега. И вот крестьяне начали подниматься, но заблудились. И вдруг раздался оглушительный рев, откуда выскочили огромные пауки. Словно черный ветер бросились они за крестьянами, те же бросились в рассыпную, но один крестьянин споткнулся о корень и упал. В этот миг огромная волосатая рука дотронулась до него, но он все-таки успел убежать. Но там, где эта рука дотронулась до него, выросла черная шерсть. И что бы он ни делал, вывести шерсть не удавалось. Потом этот молодой парень взял к себе в жены девушку из соседней деревни, красивую и покладистую. И вот он послал ее в горы собирать хворост. Она вернулась с хворостом, а в лице не кровинки. Муж спросил, что случилось? Ничего не случилось. Через какое-то время выяснилось, что жена в тяжести. В срок она родила, но родила не человеческого ребенка, а 3 яйца. Собралась родня, думают, что делать. Посовещались и разбили яйца. А из них высыпались 1000 паучат. Принялись бить их и всех перебили. Стали расспрашивать жену, как так случилось. И вот она рассказала. В горах я встретила обходительного мужчину. Он предложил мне отдохнуть, а сам собрал хворост, а потом мы слюбились. Гадание показало, что это был паук, который обернулся красавцем-мужчиной. После этого женщина стала видеть перед глазами 1000 паутинок. Они застилали ей взор, шевелились, мешали работать. Она слабела и только повторяла: «Паутина, паутина». В конце концов, эта паутина залепила ей глаза полностью. Она не могла передвигаться по дому, готовить еду. А потом она умерла. Это страшная сказка из префектуры Тояма в Японии. Префектура Тояма расположена на побережье Японского моря, и это до сих пор не такая развитая часть Японии, которая обращена к Тихому океану. Поэтому и фольклор там задержался подольше, чем в Японии центральной. Горы являются в Японии священными объектами, и, как правило, подъем на гору запрещен. Эта история рассказывает о том, что простому человеку нельзя подниматься в горы, а тем более эта гора, которая называется Татаяма, она достаточно высокая для Японии, чуть больше 3000 метров, и подниматься туда могут только специальные люди, святые и мудрецы, те люди, которые хотят самосовершенствоваться в горах, а простым людям ход туда закрыт. Это, прежде всего, назидательная история, конечно, да. Она рассказывалась детям, чтобы они в горы эти никогда не ходили. Горы действительно достаточно опасная вещь. 3/4 Японии покрыты горами. Не очень высокие, но они очень крутые. А если учитывать, что вегетация очень сильная, то они очень часто непроходимы. И освоены человеком даже сегодня далеко не всегда. Вот сейчас, недавно в Японии, все стали это бояться медведей, развелись медведи. Да? Вот представьте себе картинки Токио, да, где довольно трудно найти даже птичку, даже мышку. В 100 километрах, там, где горы, уже есть медведи. Удивительная совершенно вещь. Сейчас мы защищаем природную среду обитания, потому что человек очень много от нее откусил и съел. Но традиционное отношение к природе, природа воспринимается не столько как союзник человека, а сколько его враг. Это пространство населено там волками, медведями, змеями, ядовитыми грибами, болото, не пройти по этому самому лесу. Поэтому мне кажется, что эти сказки учат прежде всего бояться окружающей среды, которая населена всяческой нечистью. Обычно, вот для Японии это совсем характерно, человек из традиционного общества осваивает очень маленькое пространство вокруг себя. И он не знает, что там это за 10 километров. А что ему делать за 10 километров? Да, и до сих пор вот у меня дача, да, это рядом деревня. Я лес знаю лучше деревенских. Они туда обычно не ходят, им там особо делать нечего, да, потому что, им нужно, если грибы, то в промышленных масштабах, ягоды в промышленных масштабах. Я хожу это для своего удовольствия, да, поэтому я этот лес знаю намного лучше их, да. В моем представлении фольклор всегда страшный, да. Взять хоть русские сказки, необработанные, да, вот это почитать это Афанасьева. Это вообще волосы дыбом встают очень часто, да. Какой скандинавский фольклор страшный, это ужас просто.